Глава шестая. «Это и есть подарок?» — удивленно рассматривала молодого Гирта со связанными лапами. Отец настороженно относился к изменениям, происходящим со мной. Но вот чего у Лора и Лориона не отнять — искренней заботы о дочери. Желание подбодрить и заставить хоть ненадолго забыться. Еще отец, будучи очень умным хитаром, не мог не понимать, что живому существу требуется контакт с другими. И раз я лишена возможности прикасаться к себе подобным, решил, видимо, подарить мне ездового ящера. Передо мной был совсем молодой Гирт. Он пока не напоминал ту громадную клыкастую тварь, в которую вырастет совсем скоро. По крайней мере, Гирт отца именно такой. У этих ящеров пара мощных лап для бега и две короткие, вроде рук. На спине имеются зачатки крыльев, между ними обычно закрепляют седло для наездника. Вооружены они двумя рядами острых клыков, на голове и длинном хвосте шипы. Эти ящеры — хищники. Лучшее лакомство для них — кусочек сырого мяса. «Не нравится?» Сделав неверные выводы, расстроился отец. «Конечно, ты еще довольно молода, но на гиртах учатся ездить примерно в твоем возрасте», — торопливо заверил он. «Правда, речь о хитарах. Хитаи больше повозки предпочитают, конечно. Но ты у меня всегда отличалась от прочих мий. Вот и я решил...» Мужчина осекся, видя, что я с интересом обхожу ящера. Гирт следил за мной заинтересованным взглядом, а после попытался встать на лапы. Естественно, у него ничего не вышло, потому что они были связаны, но молодой Гирт делал одну попытку за другой. «Освободите его!» — не выдержала я. «Нет!» — тут же отрицательно махнул головой отец. «Гирты очень свободолюбивы, Ниара, и даже такие молодые довольно опасны. Эти ящеры признают лишь силу, а тебе ее пока не достает, дочка. Я привел тебя для первого знакомства с ним, не более», — пояснил Хитар. Все время, пока отец говорил, Гирт не сводил с меня пристального, притягивающего взгляда, разумного взгляда. Его вытаращенные глаза с желтыми вертикальными зрачками уставились на меня, а высокие торчащие уши подергивались, будто он прислушивался к разговору. Да, я в курсе, что они хищники и довольно опасны. Герты признают только одного хозяина, но и верны ему до последнего вздоха. Ящер перестал дергаться и замер. Я тоже остановилась напротив него. Мы мерились взглядами. Сделала шаг, приблизивший меня к опасному животному. Гирт не шелохнулся. Тогда я решилась на еще один. Еще. Отец за спиной ощутимо напрягся. Уже сейчас я в зоне доступа Гирта. При желании он легко может мне навредить. Только ящер явно не собирался нападать. Мощное тело, покрытое кожей, похожей на змеиную, слегка подрагивало в такт дыханию, и я сделала еще один шаг. Гирт склонил голову на бок и просто следил за моим приближением. «Ниара!» — едва ли не шепотом позвал отец. «Отойди от него!» «Привет!» — проигнорировала предупреждение отца, и, не спуская с ящера глаз, я сократила оставшееся расстояние и подошла вплотную. Отец за спиной напрягся еще больше. Он тоже сделал несколько шагов ко мне, опасаясь, очевидно, приближаться слишком близко, чтобы не спровоцировать Гирта на нападение. Я же присела возле животного на землю и коснулась раскрытой ладошкой его холодноватой и очень жесткой кожи. Температура тела у гиртов намного ниже, нежели у хитаров. Это явственно ощущалось. Я прикасалась к ящеру через перчатку, но даже так почувствовала биение силы у него под кожей. Это чувствовалось, словно маленькие электрические разряды. Неужели эти существа схожи с хитарами? Или я просто обманываю сама себя? Гирт, до того ведший себя довольно смирно, дернулся ко мне. Вытянул шею и старался дотянуться до меня лобастой головой. Зубы не скалил, агрессии не проявлял. «Хочешь, чтобы я тебя погладила?» — высказала предположение я, проводя ладошкой по его голове. Ящер отрицательно махнул головой. От неожиданности я даже потеряла равновесие и плюхнулась на землю. «Ты меня понимаешь?» Чувствуя себя полной дурой, спросила у Гирта. Зверёныш смотрел мне прямо в глаза и, также не сводя с меня пристального взгляда, медленно опустил веки. «Чего ты хочешь?» — шепотом спросила у него, подвигаясь еще ближе. Ящер потянулся ко мне головой. Позволила ему сделать то, что хочет. А хотел он прижаться своим лбом к моему. И вот стоило ему это сделать, как я услышала его. Маленький Гирт обладал даром, очень похожим на мой. Перед глазами пронеслись картинки короткой жизни маленького ящера. Вылупляются они из яиц, поэтому никакой тоски по родителям Гирт не показал. Зато показал жестокое обращение, которому подвергался всю жизнь. Его били, наказывали, кормили плохо и мало. Малыш жаловался мне. В конце он продемонстрировал кусок истекающего кровью мяса, как самое большое желание на данный момент. Я первая отстранилась от ящера. Но в конце он позволил себе лизнуть меня своим огромным шершавым языком. «Давай только без этого!» — шутливо погрозила ему. «Папа!» — гневно повернулась к отцу. «Его что, били?» «Не ора! Отойди от ящера!» Отец все еще опасался за мою безопасность. «Просто отойди от него!» Легко поднялась на ноги, но осталась стоять рядом с... Оглянулась на малыша. Азера. Имя пришло на ум само собой. Азера — видящий, такой же, как и я. «Папа, Азера не причинит мне вреда», — твердо сообщила отцу. «Спасибо. Это самый лучший подарок, какой ты только мог мне подарить». Искренне заверила я, приближаясь к отцу. «Скажи, пусть его развяжут и принесут свежего мяса. Он очень голоден». «Ниара, ты что творишь?» Отец схватил меня за руку и оттащил в сторону. «Прости, что заставила волноваться, но я чувствовала, что Азера не опасен». «А если бы ты ошиблась?» Сквозь сжатые зубы выдохнул Хитар. «Еще раз прошу, прости, но ведь все хорошо!» Умильно улыбнулась я. «Попроси принести мясо, пожалуйста». «Ниара, ты не понимаешь, мясо он должен либо добыть сам, либо получить из рук хозяина. Это одна из ступеней приручения гиртов». «Тогда я сама его накормлю. Ты ведь подарил его мне, так? Теперь только я решаю, что с ним делать». «А зачем ты прижималась к нему?» — подозрительно поинтересовался Лор. «Говорит ли отцу, что Азер разумен и способен на общение? С одной стороны, я никогда ничего не скрывала от отца. Раньше. Теперь же тайны множатся одна за другой и грозят засыпать меня с головой. Все-таки я приняла решение промолчать, не выдавать пока полученной информации». Гиртов одомашнили много сотен лет назад, однако нигде я не встречала упоминаний о их разумности. Нигде. Ни разу. Почувствовала, что ему тоже страшно. «Папа, малыш голоден и напуган. Он не причинит мне вреда, просто поверь. Пусть его развяжут». «Азера», — «Ты выбрала это имя не случайно, ведь так, дочка?» Проницательности отцу было не занимать. «Из-за его взгляда», — последовал ответ. «Полуправда — это ведь не ложь, так?» «Развяжите ящера», — поколебавшись немного, приказал одному из помощников Берейтера отец. «И принесите сырого мяса». После того, как путы с Азера сняли, он медленно поднялся на лапы. Даже сейчас, будучи довольно молодым, практически новорожденным Гиртом, он значительно превышал меня в росте. Гирт отца в холке 1,5 метра. Эти ящеры вырастают довольно крупными. Однако заявление о безобидности Азера было бы ошибкой. Стоило только приблизиться одному из леров, помощников Лера Орсина, главного Берейтера. Азера оскалился, издавая низкое глухое рычание. Еще отчетливо слышался таинственный скрежет. «Неужели зубов?» — восхитилась я. «Ведь стоял он на траве, и когтям просто негде было так скрежетать». «Стой!» — жестом остановила того самого Лера. «Как тебя зовут?» «Кьюбармия». Помощник Берейтера настороженно следил за ящером. «Больше не смей подходить к Азеру, ясно?» — твердо заявила ему. Кьюбар вопросительно посмотрел на отца, явно не впечатленный моими словами. «Ты слышал приказ», — подтвердил распоряжение лор Иллариот. «Лер Орсин, замените этого Лера. Он больше не должен работать в загонах». «Как скажете, лор Митас», — тут же склонился Берейтер. «Могу ли я поинтересоваться, с чем это связано?» — все же спросил главный Берейтер. «Так хочет моя дочь», — последовал немедленный ответ, удививший меня не меньше, нежели Лера Орсина. «Ты же объяснишь мне, в чем дело?» — наклонившись к самому уху, шепотом вопросил отец. «Этот Кьюбар бил малыша», — также шепотом ответила я. Удостоилась еще более подозрительного, многозначительного взгляда, после чего отец пошел раздавать прочие распоряжения. Я дождалась, пока принесут мясо, использовав это время на то, чтобы почистить шкуру Азера от налипшей грязи. Он, похоже, не подпускал никого даже для таких манипуляций. «Неплохо бы его искупать», — размышляла я. «Насколько мне известно, ящери благоприятно относятся к купанию, любят воду». Мясо Гирт взял осторожно, стараясь не задеть моей ладони огромными клыками, а после просто заглотил, практически не жуя, но щурясь при этом от удовольствия. Снова прижался ко мне лбом, сам, без спроса, и показал, насколько он счастлив. Мы смотрели друг другу в глаза. И уверена, Азера видел картинки моей жизни точно так же, как я в это время видела картинки его. Закончилось все снова хулиганским облизыванием. «Фу!» — со смехом отпихнула лобастую голову. «Ты поосторожнее!» — пригрозила ящеру. «А то кто-нибудь может решить, что ты хочешь меня съесть!» Я ни разу до этого не ездила на ящерах верхом. Они меня пугали. И, честно говоря, не безосновательно. Однажды я видела, как Гирт высшего лора отхватил руку уличному мальчишке, посмевшему приблизиться. Гирты — хищники, и приближаться безбоязненно к ним может либо хозяин, либо тот, кому зверь доверяет. Азера не исключение, и я понимаю опасения отца, но этот малыш меня принял. «Как насчет купания?» — наклонила голову и вопросительно разглядывала нового друга. Вместо ответа ящер пригнул голову и согнул передние лапы, будто приглашая меня забраться на него верхом. Но на Азера не было седла, и я раньше никогда этого не делала. Несмотря на все доводы, приняла приглашение и неумело вскарабкалась на Гирта, с восторгом поглядывая на все сверху вниз. Отец нахмурился, но вмешиваться не стал. Берейтор и все его помощники, находящиеся поблизости, с недоумением смотрели на нас, побросав свои дела. Где это видано, чтобы Гирт в первый же день сам подставил спину? Держаться, сидя на ящере без седла, совершенно не за что, разве что за его шею или крохотные крылышки. Решительно обхватила Гирта за шею и прижалась к нему грудью. Азера не слишком быстро прошелся по внутреннему двору, явно что-то высматривая. А после направился к длинному корыту, из которого черпали воду для животных. Я не сразу сообразила, что он собирается делать. А когда поняла, было уже поздно. Этот хулиган подошел к корыту боком и, чуть пригнувшись, просто сбросил меня в холодную воду. Сам улегся рядом и закрыл глаза, делая вид, что спит. Однако подрагивающие уши выдавали его с головой. «Ах так!» — рассердилась я, поднимаясь на ноги и убирая воду с лица. «Это не мне нужно купаться, грязнуля, а тебе!» — заявила Гирту, выбираясь из не слишком глубокого корыта. Одежда промокла насквозь. С волос стекает мутная вода. Ящер лениво приоткрыл один глаз, осмотрел меня с ног до головы и резким движением головой снова отправил меня в воду.